Глава 14. Процесс узнавания. На следующее утро, ровно к 9 часам, Мещерский, трезвый, собранный и скорбный, приехал в Никитский переулок. У него образовалось свободное окно до полудня, и он намеревался потратить время на занятия, уже ставшее привычной повинностью. Медленно-медленно они с криминалистом Синицыным продвигались по дебрям поискового архива. Мещерский начал просматривать фотоснимки пропавших без вести, находящихся в розыске и неопознанных трупов за текущий год. Они исследовали данные за январь, февраль и медленно приближались к мартовским. Но успех он не надеялся. Не надеялся и на то, что найдет того парня с кассеты среди их лиц на глянцевых, равнодушных кусочках картона. Но он сам начал это дело, втравил в него Колосова, криминалиста Синицына, и теперь просто не мог бросить все это. Он решил, что сделает все от него зависящее, а там уж... Синицын торопился на утреннюю оперативку. «Сергей, доброе утро. Рано вы сегодня. Ну, располагайтесь. Я до 10 на совещании, так что вы тут за полного хозяина». И Мещерский остался в кабинете наедине с их лицами. Он вспоминал вчерашний вечер. Смотрел на фотографии. Между вчера и сегодня такая пропасть. Перелистал несколько страниц в спецальбоме. Здесь были собраны фотографии пропавших без вести женщин. Молодые, пожилые, почти девочки, глупенькие, наивные и доверчивые, канувшие в небытие и потерявшие память, покинувшие дом, затерявшиеся среди чужих людей. Он бездумно скользил взглядом по их лицам. И вдруг... Нет, здесь было совершенно иное выражение лица. И странно, что мужской портрет, фотография парня лет 24, затесалась среди фотографий женщин. Но... Мещерский, еще не веря себе, медленно прикрыл ладонью нижнюю часть его лица — глаза. Здесь, на снимке, они смотрели на мир напряженно и сосредоточенно. Скорее всего, это было обычное дешевое фото для паспорта или удостоверения. Молодой парень, короткие волосы, выдающиеся скулы, мальчишеский подбородок, худая шея и глаза. Мещерский встал, отошел к окну, закурил. Он не поворачивался к альбому, стоял, глядя в окно на крышу зоологического музея напротив. Смотрел и не видел ни этой крыши, ни утреннего солнца, ни голубей под застрехами. Синицын вернулся с оперативки через 40 минут. Мещерского он застал все в той же позе у окна. В пепельнице было полно окурков. «Я его узнал», — сказал Мещерский. «Там». В альбоме «За март» этого года есть снимок, числится под номером 36. Они перешли к компьютеру. Синицын оседлал программу. На мониторе появился портрет из картотеки и данные. Бородаев Константин Петрович, 1975 года рождения. Уроженец поселка Салтыковка Московской области. Неработающий. Пропал без вести ориентировочно в начале марта текущего года, 11-14 числа. Заявление о пропаже поступило от знакомой Бородаева, гражданки Ереминой, адрес — поселок Салтыковка. Синицын включил принтер, распечатать данные. Мещерский напряженно смотрел на монитор. Нет, сейчас машина не парализовывала его восприятие. Он не ошибся. Это был... Тот самый парень с видеокассеты. Это он кричал от боли и затем получил пулю в голову из пистолета с глушителем. Приметы. Рост высокий, фигура худощавая, волосы темно-русые, глаза карие, перечислял данные Синицын. Это точно он? Да. Синицын набрал чей-то номер, глухо, без ответа. Затем связался с дежурной частью. Колосов работает в Москве. Сказал он так, словно Москва была не вот тут, за окном, а где-то за 3,9 земель. Как только вернется, я проинформирую его о наших результатах. Он смотрел на Мещерского. «Сергей, хотите чая? Мне друг армейский из Казахстана привез, настоящий, зеленый, среднеазиатский». «Хочу», — ответил Мещерский. «Спасибо». Он действительно хотел горячего чая. В горле от сигарет все пересохло.